Сегодня мы подошли к теме пророчества, касающиеся смерти Христа. И мы видим, что Ветхий Завет наполнен текстами, непосредственно относящимися к этому. Некоторые из этих текстов будут важнее других для целей наших занятий. Вечный Божий план искупления человечества является главной темой Священного Писания. И Бог приводит свой план в исполнение через Своего Сына Иисуса Христа. Смерть Христа и Его воскресение — это основание Божьего плана от книги Бытия до книги Откровения. Самое первое пророчество, относящееся к смерти Христа, содержится в книге Бытие 3.15, где речь идет о семени женщины. Змей, будучи инструментом сатаны, соблазнил Адама и Еву на грех и непокорность Богу. Бог проклял змея, произнеся над ним свой приговор. Исполнение этого приговора совершилось на кресте, самым буквальным образом. Там, на кресте, сатана был побежден победой Христа, одержанной им над смертью и могилой. В нашем пророчестве Бог говорит сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 53 глава из книги пророка Исаии, Псалмы 21 и 68 дают наиболее точную и живую картину пророчества относительно смерти Христа. Прежде всего, мы рассмотрим 53 главу пророка Исаии. Исаия говорит о физическом страдании Христа на кресте больше, чем кто бы то ни было. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он был поражаем, наказуем и уничижен, и ранами его мы исцелились». Все это исполнилось на Голгофском кресте, когда Иисус отдал за нас свою жизнь. Кроме страданий на кресте, Он претерпел побои от своих врагов. Все это исполнилось во исполнение пророческих слов, и ранами Его мы исцелились. Трудно себе представить, как человек мог вынести все эти страдания. У Исаии мы также находим пророчество, говорящее об эмоциональных и духовных страданиях Христа на кресте. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Ему назначили гроб со злодеями. И далее Исаия объясняет причины смерти Христа. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Христос вознес на крест грехи всего мира с тем, чтобы виновный грешник смог поверить в Него и в Его жертву за всех нас, поверить и спастись. В Псалме 21 мы видим дальнейшее пророчество, касающееся физических и душевных страданий Христа. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, пронзили руки мои и ноги мои, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани, но еще больше говорится в псалме о его духовных и душевных страданиях. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною». Мы видим, как страдал Дух Иисуса на кресте из Его слов. «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это стало исполнением того псалма, написанного за много столетий до креста. Христос был оставлен Богом, который не мог взирать на Своего Сына, потому что, как говорит Павел, не знавшего греха Христа, Он, Бог Отец, сделал для нас жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. В Псалме 68 находится дополнительное пророчество, относящееся к смерти Иисуса. Большинство текстов в Псалме говорит о Его душевных и духовных страданиях, вызванных отношением Его врагов и тем фактом, что Он был оставлен один со всеми нашими грехами. В Псалме, к примеру, говорится: «Ибо ради Тебя несу я поношения, и бесчестием покрывают лицо мое. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют. Жаждал сострадания, но нет его». В этих псалмах содержатся и другие детали, относящиеся к смерти Христа, которые нашли исполнение на Голгофском кресте. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жеребий. Чужим я стал для братьев моих, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Здесь же в псалмах мы находим именно те слова, которые говорили враги Иисуса у креста. «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Сравните со словами из Нового Завета: «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Если ты Сын Божий, сойди с креста». В Ветхом Завете есть и другие тексты, пророчествующие о смерти Христа Мессии. Однако мы не в состоянии привести их все здесь. Одним из примеров таких пророчеств является пророчество Даниила о 70 неделях. «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос». Это пророчество указывает непосредственно на Христа. У Захарии мы находим три пророчества на эту тему. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников». Захарии 11:12. Это пророчество предсказывает цену, которую получит Иуда за то, что он предаст Христа. Эта же цена упоминается также и в Евангелиях. Другим примером пророчества о смерти Христа в Ветхом Завете, исполнение которого мы видим в смерти Мессии, является Псалом 40, стих 10. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Это пророчество указывает на Иуду, одного из 12 учеников, который предал Иисуса врагам, чтобы они арестовали его, пытали и позднее распяли. Внимательное изучение событий, предшествовавших распятию, показывает, что Иисус дал Иуде возможность остановиться в его злодействе и раскаяться, когда сатана вошел в Иуду и вдохновил его на совершение предательства. Но Иуда не остановился, не в силах был противостоять влиянию сатаны, вошедшего в него. На этом мы заканчиваем наше изучение ветхозаветных пророчеств, которые так ясно говорят о смерти Господа Иисуса Христа. Аминь.